Когда он появился на пороге, Хуана поднялась от пылающего в ямке костра. Она снова положила койотиту в ящик, подвешенный к потолку, расчесала свои черные волосы, заплела их в две косы и связала концы узкой зеленой ленточкой. Кино присел на корточки у костра, свернул трубкой горячую лепешку, обмакнул ее в подливку и съел. И еще он выпил немного пульки. И это был весь его завтрак. Других завтраков ему есть не приходилось, если не считать праздников, да еще одного памятного дня, когда он съел такое невероятное количество печенья, что чуть не умер. Кино наелся, и тогда Хуана вернулась к костру и тоже позавтракала. Они обменялись между собой двумя-тремя словами, но стоит ли тратить слова, особенно если говоришь не по необходимости, а по привычке? Кино удовлетворенно вздохнул, и это было их беседой. Солнце нагревало тростниковую хижину, длинными полосами проникая сквозь щели в стенах. И одна такая полоска упала на ящик, где лежал койотиту, и на веревке, тянувшейся к потолку. Движение, еле заметное, привлекло к ящику взгляд Кино и Хуаны. Они застыли, каждый на своем месте. Вниз, по веревке, на которой ящик койотиту был подвешен к потолочной перекладине, легко и словно пританцовывая, полз скорпион. Хвост с жалом был у него вытянут, но он мог в любую минуту ударить им. Дыхание со свистом вырвалось из ноздрей у Кино, и он открыл рот, чтобы этого не было слышно. И тут испуг исчез из его глаз, оцепенелость прошла. В голове у него зазвенела новая песнь. Песнь зла, музыка недруга, несущего горе семье. Дикий, грозный, приглушенный напев. А сквозь него жалобным плачем пробивалась песнь семьи. Скорпион легко полз вниз по веревке к ящику. Хуана чуть слышно сквозь сжатые зубы прошептала древнее заклинание и еще Богородицу. Но Кино не мог больше оставаться в неподвижности. Его тело бесшумно скользнуло по хижине, скользнуло бесшумно и плавно. Он шел, вытянув перед собой руки ладонями вниз, и не сводил со скорпиона глаз. А койотиту, лежавший в ящике, смеялся и протягивал к скорпиону ручонку. Скорпион почуял опасность, когда Кино был совсем близко. Он замер, и его хвост короткими рывками поднялся над спиной, и на хвосте полукругом блеснуло жало. Кино стоял не дыша. Он слышал, как Хуана снова прошептала древнее заклинание, и он слышал злой вражеский напев. Он не смел двинуться. Он ждал, когда скорпион двинется первым, а тот насторожился, стараясь разведать, откуда ему грозит смерть. Рука отца тянулась вперед. Тянулась медленно, ровно. Хвост с жалом дернулся кверху. И в эту минуту смеющийся койотиту качнул веревку, и скорпион сорвался с нее. Рука отца метнулась поймать, схватить, но скорпион пролетел мимо, упал ребенку на плечо и, едва коснувшись его, вонзил жало. И тут Кино поймал скорпиона и, хрипло вскрикнув, раздавил, расплющил его пальцами. Он швырнул это месиво себе под ноги и ударил по нему кулаком, а койотита зашелся криком от боли. Но Кино бил, топтал врага до тех пор, пока на земляном полу не остался только мокрый след. Зубы у Кино были оскалены, глаза бешено горели, а в ушах гремела песнь врага. Но ребенок был уже на руках у Хуаны. Она нашла место укуса, начинавшее краснеть. Она прижалась к ранке губами, сплюнула и снова стала сосать, а койотиту все кричал и кричал. Кино стоял рядом. Он не знал, что делать, он только мешал Хуане. На крик ребенка сбежались соседи. Они высыпали из своих хижин. Брат Кино, Хуан Томас и его толстая жена Аполлония и четверо их детей столпились в дверях, загородив вход. Из-за них выглядывали другие, а один маленький мальчик пробрался между ногами взрослых, чтобы как следует все увидеть. И те, кто стоял впереди, передавали тем, кто стоял сзади, скорпион. Ребенка укусил скорпион. Хуана оторвала губы от места укуса. Ранка чуть увеличилась, и обескровленная после высасывания побелела по краям. Но красный отек распространился дальше, вздувшись твердым лимфатическим бугорком. Эти люди знали, что такое скорпион. Взрослые тяжело болеют от его укуса, а ребенку недолго и умереть. Они знали, что сначала будет отек, и жар, и спазмы в горле, потом начнутся желудочные колики, а потом, если яд успел глубоко проникнуть в ранку, Коютито умрет. Но жгучая боль от укуса постепенно стихала. Крики Коютито переходили в стоны. Кино часто дивился железной воле своей терпеливой хрупкой жены. Она такая покорная, почтительная, веселая, почти без единого крика выгибала спину дугой, рожая ребенка. Усталость и голод она сносила чуть ли не легче его самого. На веслах могла поспорить со взрослым мужчиной. И вот сейчас она решилась на такое, чего он никогда не ждал от нее. «Доктора», — сказала она, — «пойди приведи доктора». Это слово дошло до соседей, теснившихся на маленьком дворике за тростниковой изгородью. И они повторяли: «Хуана велит позвать доктора». Удивительная вещь, небывалая вещь — вдруг потребовать доктора. А если его приведут, это будет и вовсе чудо. Доктор никогда не ходит в поселок, где стоят тростниковые хижины. Да и зачем ему ходить сюда, если он пользует богачей, которые живут в каменных и кирпичных городских домах и еле справляется с этим? «Он не пойдет», — сказали те, кто стоял во дворе. «Он не пойдет», — сказали те, кто стоял в дверях, и Кино сам так подумал. «Доктор не пойдет к нам», — сказал Кино Хуане. Она перевела на него взгляд, холодный, как взгляд львицы. Коютито был ее первенец, Коютито был для нее почти всем в мире. И Кино почувствовал решимость Хуаны, и музыка семьи стальным тембром зазвучала у него в ушах. «Тогда мы пойдем к нему сами», — сказала Хуана, и она оправила свою темно-синюю шаль на голове, один конец ее перебросила на руку, положила в провес стонущего ребенка, а другим концом прикрыла ему лоб, чтобы свет не резал глаза. Люди, толпившиеся в дверях, подались назад, толкая тех, кто стоял сзади, и пропустили ее. Кино последовал за ней. Они вышли из калитки на изрезанную колеями дорогу, и соседи потянулись за ними.